Давай утром, я шевельнуться не могу. Нельзя. Сперва найди ручей, реку, хоть болото какое-нибудь. Я не хочу пить, прошептал Дари, кренясь к земле, которая сейчас казалась ему необычайно мягкой и уютной. Главное, горизонтальной. Поднимайся, пожалуйста. Я сказал, поднимайся, или уже никогда не проснешься. Врешь, вяло хохотнул Дари, пойманный с поличным, голосок стих. Жаль, ненадолго. Ладно, проснешься, но тебе будет плохо, так что поднимайся. Я понятия не имею, как искать воду. Дари насильно держал глаза открытыми, которые аж горели, как хотели закрыться. Закатывались, приходилось постоянно себя одергивать. Я помогу, направлю, только поднимись и иди. Вик ненадолго затих. Поверь, это, правда, необходимо. Дари собрался с силами, дал себе пощечину. Вновь засаднила щека. Парнишка немного проснулся, опираясь на дерево, поднялся и побрел дальше. Каждый шаг давался с трудом, через силу. Дари мучился от усталости. Вик выдавал команду за командой, требовал шагать, иногда сворачивать, предупреждал, если грозило столкновение с деревом. И, наконец-то, Дари сам услышал журчание ручья. Вот рту резко пересохло, да так, словно он год к воде не притрагивался. Дари хотел рвануть на звук, но ноги подогнулись, он чуть не упал. Схватился за колючий куст и зашипел. Осторожнее, не менее устало, чем парнишка, поздно предупредил Вик. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Дари и сам это понимал, поэтому шагал. Уже на топком берегу маленького, с трудом пробивающегося через слой земли родника, упал на колени и жадно припал к воде. И чем больше он пил, тем яснее становилось его сознание. Усталость тоже отступала, проиграв эту битву. Парнишка отпрянул от источника и утер рукавом рот. Он еще никогда не чувствовал себя лучше. В полнолуние было бы лучше, расслабился и Вик. Но на растущую луну тоже неплохо. Главное, не расходуй воду в период убывающей луны. Мертвая вода, конечно, пополнит сил, даст больше, чем обычно, но она же тебя отравит, медленно сведет с ума. Что это вообще все значит? Ничего не понял Дари, садясь прямо на берегу, осторожно заворачивая рукав, отрывая плотную ткань от начавшейся запекаться крови. Лесная тварь оставила на нем отпечатки своих зубов. Парнишка болезненно зашипел. Рана глубокая. Дома он бы уже отправился в травмпункт за уколами от бешенства и десятком швов. «Я ничем не заражусь», — обеспокоился парнишка. Вик задумался. «Я не чувствую в твоей крови ничего постороннего, но все же промой». Занявшись делом, Дари нашел время на разговор. «Я ничего не понял, зачем мне постоянно пить? Откуда появилась та палка? Ты не подумай, мне понравилось, просто хочу понять. Данияр родился под покровительством богини воды. Это я помню, Агидель. Да, и побольше уважения», — хмыкнул Вик. «Так вот, я рожден в ее владениях, и меня поместили к Данииру, когда стало ясно, что его мама беременна». «Это как?» — аж замер парнишка. «Что как? Как тебя поместили? Прямо в утробу получается? Госпожа просто меня проглотила», — снисходительно и отчасти язвительно пояснил Вик. «То есть, ты внутри этого тела?» «Да, я слился с телом Данииру, стал его глазами». «Так вот почему те твари лезли к моим глазам», — кивнул Дари, стараясь тщательно, но аккуратно промыть рану, глубокую. Та нечисть точно распробовала его кровь. Хорошо, хоть кусок мяса не отхватило. Да, родовые кристаллы делают их сильнее. Так они прикасаются к божественному. Я поэтому и молчал. Не хотел, чтобы меня съели. Достаточно того, что из-за меня Данияр, а теперь и ты, их видите. Значит, остальные нет. Занятно, хмыкнул парнишка. А палка? Родовые кристаллы копят энергию. В нашем случае, воду. Я смог занять место глаз, поэтому не могу собрать много воды. А вот братья Данииру способны на большие. Куда большие, грустно пояснил Вик. Ну, не знаю. Палка получилась отличная. Это была вся вода, которую ты мог дать. Угу, совсем расстроился голосок. Поэтому Данияр практиковался с обычным мечом и предпочитал решать дела разговорами. Дари ненадолго смолк. Вода охладила его израненную руку, успокоила кожу. Не наговаривай на себя. Закончив с раной, Дари задумался, чем бы ее перевязать. Принялся стягивать с себя азям, решил пустить в ход нижнюю рубашку. Можно ведь сделать и иглу, и шпагу, и кинжал, и кнут. Масса вариантов. Правда, конечно, с этим можно работать, зацепив легкую, пропахшую потом ткань рубахи зубами, Дарий начал отрывать лоскуты. Только нужно немного попрактиковаться. Здорово. Тон Вика стал совсем детским. Он начал напоминать Дарию ребенка в преддверии Нового года и долгожданных подарков. Потом обучу всем этим фокусам Данира, так что давай стараться. Можем прямо сейчас, я готов. Перевязав рану и перестав улыбаться, Дарий дополз до ближайшего дерева и, расчистив уголок меж корней, молча лег. И пусть мысли в его голове больше не путались, он устал, хотел спать, в животе урчало, но это неудобство парнишка готов сегодня потерпеть. Только угроза смерти заставит его подняться до рассвета. Эй, ну ты чего? Поднимайся, давай практиковаться, пока рядом такой чудесный ручей. Дарий вновь промолчал, закрыл глаза и шумно вздохнул. На этот раз он растянулся, вытянул ноги, за что те сказали ему спасибо, и сложил руки на груди. Вик затих, Дарий начал засыпать. Я что-то не то сказал? Да, а теперь дай мне отдохнуть. Глава 5. Дарий перевернулся на бок и зажмурился, и вновь ему напекло лишь одну сторону лица. Не открывая глаз, он на ощупь передвинулся в тени и шумно вздохнул. Попытался нащупать одеяло, но его нигде не оказалось. Ладно, ему и без того не холодно, еще и птички вокруг поют. Красота. Наконец-то, ты проснулся. Раздалось в голове радостно и с облегчением. Дарий подскочил, сел и протер глаза. Нашел себя в лесу и тут же все вспомнил. Запрокинул голову и отчасти зло, но больше обиженно взвыл. Разлохматил нечесанные волосы и сдулся. Проснулся. Проснулся. Куда бы я делся? Дарий остался там, где лег. Ручей все еще журчал рядом. Парнишка сладко потянулся и пополз к нему, собираясь умыться и прополоскать рот. Очень хотелось почистить зубы, да нечем. А у вас существуют зубные щетки? Что? Опешил голосок. Ты проспал 2 дня. В самом деле, на пару мгновений замер подросток, после чего вернулся к утренним процедурам. Положение солнца намекало на позднее утро, земля успела прогреться, цветы раскрыться, но родник остался до нельзя холодным. Бодрил. Так что насчет зубных щеток, я не знаю, что это. Я уже испугался, думал, что ты ушел, едва ли не плакал Вик. Да ну, а мне казалось, что ты только этого и ждешь, съязвил парнишка, немного подумал и ударил себя по ладони. Нет, это не так, неожиданно взволновался голосок. Мне жаль, я не хотел тебя обижать. Ты только не уходи. Вик немного помедлил и добавил жалкое. Пожалуйста, будет тебе, мы оба оказались в непростой ситуации, не привыкшие получать похвалу или признание в нужде его присутствия. Дарий немного смутился и почесал кончик носа. Значит, ты на меня не обижаешься? Не обижаюсь. Дарий пригляделся к сомнительной чистоте и импровизированным бинтам. На месте укуса они пропитались кровью, а сама рука припухла. Стало несколько сложнее двигать отекшими пальцами. Срывать повязку Дарий передумал. Но с рукой нужно было что-то делать. Как скоро мы дойдем до дому? Вик немного подумал. Дарию показалось, что он принюхался. Если ничего не случится, сегодня. Хорошо, направляй. Путь к дому прошлого хозяина тела оказался не самым страшным испытанием. Всего-то и приходилось, что шагать. С подсказки Вика парнишка смог перекусить ягодами, утолить первый голод, хотя желудок требовал чего-то более существенного. Приблизительно через 3 часа, начав уставать от ходьбы, Дарий понял, что абсолютно беспомощен, и Вик прав, одному ему не выжить. Он бы умер уже через 2 дня, как минимум ослаб от нехватки мяса и тепла. Я тут кое-что вспомнил, если ты можешь копить совсем немного воды, то, как же так вышло там, в схватке с колдуном? Я уже говорил, тебя, как и любого из твоего рода, защищает сама вода. Всегда, что ли? Нет, только в случае смертельной опасности. И только если сущность реки или озера посчитает человека достойным спасения. Дарий серьезно задумался. Если он сомневался в своей способности обмануть родню Данира, то уж говорить об облапошивании какой-то там сущности и самой настоящей богини говорить даже не стоило. Отчего-то Дарий больше не сомневался в реальности Агидель, как и в реальности других упоминаемых Виком богов. То есть, та речушка посчитала меня достойным. Вик не торопился отвечать. «Хочешь сказать, что достойным посчитали Данира?» Усмехнулся подросток. «Нет», — протянул Вик, так что сразу становилось ясно, врет. «А если серьезно, то, в самом деле, не Данира. Вода видит душу, ей нет дела до оболочки. Мне начинать собой гордиться?» «Нет», — фыркнул голосок. «Хотя с той нечистью ты расправился ловко. Я и не думал, что так можно». Посмеявшись, Дарий продолжил шагать. По положению солнца, понимая, что наступил полдень. Периодически он все пытался разминать пальцы онемевшей руки, касался кожи у раны, отмечал ее жар и начал опасаться за сохранность конечности. Видимо, родник не так уж подходит на роль антисептика. Вполне возможно, что и спал он так долго именно из-за раны, или нет, кто знает. Дарий уже ни в чем не уверен, ни сейчас, ни в новом для себя положении. Становилось все жарче. Дарий периодически смахивал со лба пот, зачесывал назад влажные волосы, снял кафтан, смог как следует его рассмотреть. Дорогая вещица, яркая плотная ткань, еще нигде не протертая, золотые застежки, плотный жесткий ремень, а какая на нем вышивка. Дарий такое в краеведческом музее видел, старое, а тут новое. Данияр, без сомнения, был модником. Это клановая одежда, то есть все такое носят, только главный в уезде клан, остальным нельзя. Это своего рода отличительный знак, величие и все дела, если выражаться проще, то да, так и есть. Дарий вышел к полю, большому, засеянному высокой золотой пшеницей. Это явно сделано людьми, обрадовался Дарий. Мы близко, да, и да, и нет, не сразу и тревожно пояснил Вик. Поле лучше обойти. Это еще почему? Оно вот какое огромное, у меня несколько часов уйдет, не меньше. Не спорь, просто обойди. Да зачем? Вон там женщина посередине стоит, в легком платье с широким воротом, подпоясанная лишь грубой веревкой. Она стояла там совсем одна и смотрела в небо. Дарий залюбовался копной ее пшенично-золотых волос, которые странным образом колыхались, несмотря на отсутствие ветра. Чем дольше Дарий на нее смотрел, тем сильнее она его страшила. Ее облик гармонировал с полем, но отталкивал своей противоестественностью. Женщина опустила голову и по-хозяйски оглядела море золотых ростков. В этот момент Дарий понял, что его так напугало. Ликом женщина оказалась невероятно худа, щеки запали, как и глаза, которые сверкали потусторонним блеском. Эти глаза нашли Дарья и сузились. Парнишка сглотнул. Женщина чуть склонила на бок голову. «Главное, не заходи на поле, и она ничего тебе не сделает», — напомнил Вик. «Кто это?» «Полуденница. Хозяйка полдня. И к ней лучше не соваться. Я уже понял. Серп в ее руке выглядит рабочим. Она им глотки перерезает. Ладно, я обойду поле», — Дарий двинулся в путь. Полуденница следила за ним взглядом. Двигалась только ее голова, и от этого становилось только страшнее. Парнишка предпочитал на нее не смотреть, но взгляд то и дело косил. Казалось, она в любой момент может двинуться на него с этим непроницаемым суровым лицом, просто не обращая на нее внимания. Легко сказать. Дарий, обливаясь потом, обошел поле, успел отойти от него на некоторое расстояние и все же обернулся. Несмотря на дикую жару, парнишку пробрало холодом. Полуденница все еще стояла на месте, но теперь уже к нему лицом, провожала его своим жутким, немигающим взглядом. Дарий пошел дальше, на этот раз по хорошо утоптанной дороге, довольно широкой, способной вместить машину, хотя в данном случае, правильнее будет сказать, телегу. В любом случае, это признак живущих рядом людей, как раз вовремя, потому что силы кончались. Если бы было куда, Дарий бы уже присел отдохнуть. Наконец-то, показались дома. Из-за пригорка виднелись только замазанные глиной, уложенные соломой крыши, а еще голоса. Дарий и не думал, что будет так рад слышать человеческие голоса, родную речь, пусть и с немного странным выговором. «Расправь плечи, ты господин. При всем желании, я не в состоянии. У меня сил только на то, чтобы переставлять ноги и осталось». Рука стала тяжелее, горячая и отекшая, она плетью висела рядом с бедром, и все бы ничего, но чертова конечность начинала пульсировать, что определенно служило паршивым знаком. «Постарайся, и не подумаю, лучше дорогу подсказывай». «Сейчас», — вздохнул Вик и что-то сделал. На Дарья точно уж от воды опрокинули, он натурально взмок, но жар начал отступать, а мысли проясняться. «Так лучше, почему ты так раньше не сделал? Я истратил всю воду, меня опять начнет клонить в сон», — шептал через зубы парнишка, собирая своим проходом по деревне ошарашенные взгляды крестьян в широких рубахах, в пышных юбках и мешковатых штанах, в самых настоящих лаптях. «Не сразу, но через пару часов тебе лучше быть в постели, понял?» Дарий старался ни с кем не встречаться взглядом. Достаточно того, что все смотрели на него. Он старался не пялиться на срубы, фото которых видел только в сети, на загорелых людей, на высоких идолов трехликой богини с пятью раскрытыми ладонями, рядом с которыми стояли накрытые тканью кувшины, лежали венки из свежих цветов. пахло хлебом и молоком. Поставив ведро у колодца, дородного вида краснощекая девица вышла навстречу Дарью. Парнишке пришлось остановиться. Ноги сразу загудели от усталости. Как же он снова начнет ими шагать? Улыбнись. Парнишка попытался, но уголки его губ лишь дрогнули. С вами все хорошо, а молодой барин, обтирая широкие, привыкшие к тяжелому труду, ладони о фартук, с грубоватым выговором поинтересовалась крестьянка. Вам, может, того, помощь, откажись. Спасибо, не нужно. Девка кивнула, скорее своим мыслям, чем пареньку. Ну как знаете, молодой барин. Дарья кивнула и заставил себя шагать дальше. В пути ноги болели не так сильно. Кроме того, он почти дошел. Метрах в 500 уже маячили крыши большого дома и не менее большого забора. Даже отсюда Дарий видел расписные столбы главных ворот. И чем ближе он подходил, тем больше поражался масштабности постройки. За высоким забором стоял явно не один дом. И, судя по звукам, кипела жизнь. Молодой барин удивленно моргнул один из привратников. «Поприветствую их». «Как?» – прошипел Дарий. «Прикажи открыть дверь». Дарий испугался. По-настоящему, он еще никогда никому не приказывал, как это вообще делается. Ворота вырвалось с рыком, но не злости, а усталости. И стража как-то сразу подобралась, побежала к воротам, чтобы раскрыть их перед единственным человеком, невысоким подростком. И это привлекло внимание. Все во дворе обернулись к Дарью. Вообще все. Один из незнакомцев перестал колоть дрова. Несколько девчонок поставили на землю огромную корзину с мокрым бельем. Несколько раздетых по пояс мужчин поставили на паузу поединок. Так что Дарий не преувеличил. На него посмотрели, в самом деле, все, кто находился в этой части двора. Держись уверенно. Ах, если бы он мог. Близость цели давала намек на то, что он может расслабиться. Хотя, судя по удивленным и настороженным взглядам жителей большой усадьбы, расслабляться все же было рано. Дарий вошел. Ворота за ним закрылись. Повисла тишина. «Где ты был?» Вперед вышел высокий, жилистый мужчина, с голым торсом, благодаря чему стало ясно, что почти всю левую часть его груди и руку съел кристалл. Яркий, голубой, искрящийся. Дарий ошахнул. «Это так выглядят его глаза?» «Да, так, не читай мои мысли», — шикнул Дарий, надеясь, что его никто не слышит. «Тогда сам знакомься с одним из своих новых старших братьев. Можешь спросить, как его зовут, не язви. Ладно, его зовут Злат, он второй ребенок, и он недолюбливает Даниэра. Во время тренировок всегда старается побольнее ударить, нагружает работой и вечно грубит». Предвещая логичный вопрос, Вик продолжил. «Нет, Данияр никогда ему не отвечал ему взаимностью. Злат самый сильный в семье, его даже Свят не провоцирует, а он старший». Гулял, посмотрев на мужчину из-под лобья, Дарий пошел дальше, начал обходить Злата и прошипел Вику. «Говори, куда идти? Ты что творишь? Так нельзя, тебя сразу раскусит». Дарий промолчал, взглянул на кристаллическую руку, что преградило ему пути, скосив взгляд на мужчину, вопрошающе изогнул бровь. «Где ты был? Ты не вернулся с патрулем, тебя накажут за самоволку». Свалился со скалы. «Странно, что никто из вас не додумался меня поискать». Дарий сам не понимал, с чего вдруг занял такую агрессивную позицию, когда нужно было зажать язык и молчать, пока никто не свалил его мизинцем. Большего сейчас и не нужно. Дарий сам понимал, что копает себе могилу, но остановиться не мог, несмотря на оглушающее причитание и предупреждение Вика. Злат опасно прищурился, и Дарий ответил ему тем же. Меж ними разве что воздух не заискрился. Люди вокруг не торопились встревать, но за развитием ситуации смотрели во все глаза. Злат уже было раскрыл рот, собираясь ответить, как вдруг из дома на высокий порог выскочила женщина с русыми распущенными волосами. С глазами, как две монеты, босая, она оттолкнула от себя помощницы, через двор бросилась к Дарию. Оттолкнула даже угрожающего вида Злата, словно тот ничего не значил, и попыталась обнять подростка. Дарий испугался и отступил, шарахнулся, и женщина удивилась, так и оставшись стоять с распахнутыми для объятий руками. «Это мама, рука», — попытался пояснить Дарий, не собираясь прикасаться к посторонней. Женщина перевела взгляд, и на большие, яркие глаза навернулись слезы. Она приложила тонкие ладони ко рту, охнув. «Почему вы все стоите? Вашему барину дурно. Немедленно помогите». Женщина развернулась, и полы ее длинного голубого платья эффектно приподнялись. Вышло красиво. «Злат, свои замашки будешь показывать отцу. Вы семья, что с тобой не так, матушка?» Женщина махнула на одного из старших сыновей рукой. Она все хотела обнять Дарья, но сдерживала себя, боясь задеть его руку сына. «Милый, кто это так с тобой? Где ты был, мой хороший?» Дарья только сейчас понял, что старается держать с ней дистанцию в несколько шагов. «Пожалуйста, можно говорить об этом потом?» «Да, мой хороший, конечно», — все суетилась женщина, и, не хуже генерала в бою, раздавая указания остальным. Так что вскоре к Дарью прибежала лекарка и помощники. Вик сказал, что слуги, которые должны провести его в комнату и принести горячую воду. Собственно, так оно и случилось. Комната у Даниэля оказалась просторной. Дарья рассмотрит ее позже, когда она не будет крутиться. Эффект от помощи Вика начал сходить на нет, и недомогание вернулось с новой силой. Лекарка, очень высокая, молодая девушка с тугой косой и выдающимися скулами, весьма умело размочила импровизированные бинты и раскрыла рану. Та пусть и не начала вонять, но выглядела скверно. Кожа вокруг покраснела, а сами ранки потемнели, начали нарывать. Не нужно было гадать, это точно были отпечатки зубов. Мама Даниэля вновь ахнула. Лекарка бросила на нее недовольный взгляд, но просить выйти не стала. Профессионально занялась раной. Было больно, но Дарья едва это понимал. Он так хотел спать, что все остальное больше не имело значения. Его отстраненность, кажется, помогла заслужить уважение девицы с крепкими руками. Мягкими, белыми, но жесткими, опытными. «Скажи маме, что тебе нужна вода». Дарья так и сделал, а не удосужившаяся обуться женщина поспешила кликнуть кого-то из слуг, пообещав сыну, что сейчас все будет, что переживать ни о чем, луна растет и воды в колодце много. Вик начал рассказывать о том, что семья использует особый колодец, но Дарья тратил все силы на то, чтобы держать открытыми глаза. Лекарка закончила очищение ранок, убрала из них весь гной и мокрую плоть, после чего наложила освежающую мазь и тугую повязку. Дарья даже порадовался тому, что ощущает боль лишь на задворках сознания. И это, наверняка, аукнется ему позже. Слуга принес сколоченное из дерева ведро. И вот тогда Дарий проснулся. Понял, что хочет помыться, поесть и все-таки немного полежать. Но только кто ж ему дал все это сделать? Мама Даниэля начала расспрашивать парнишку обо всем, что с ним случилось, говорить, как она переживала. Даже попыталась помочь ему раздеться, чтобы он смог помыться. Дарий так опешил, что даже не сразу сообразил, что должен выставить границы. «Пожалуйста, не надо, я могу помыться сам». Женщина как-то растерянно прижала локти к бокам и потупила взгляд. «Будь вежлив, я хочу помыться и немного отдохнуть». «Один, тебе не нужна помощь, ты ведь ранен, и мне уже помогли», чуть жестче сообщил Дарий. Женщина хотела сказать что-то еще, но сдержалась и медленно направилась к выходу, уже на пороге оборачиваясь и сообщая: «Если тебе что-нибудь понадобится, я сообщу», пообещал Дарья и выдохнул, когда дверь закрылась, и он остался один. «Ты вел себя до невозможности странно, семья все поймет, ты сцепился со Златом, ты нагрубил барыне, ах да, один он теперь не будет никогда, дай мне спокойно помыться», огрызнулся парнишка. Только он начал стаскивать штаны, как окно открылось, и в нем показалась белобрысая голова. «Ты где был?» За последний час Дарий слишком часто слышал этот вопрос. Глава 6. Дарий поспешил обратно натянуть штаны, от которых уже заметно чесалась кожа. Все-таки плотная ткань и пот не лучшие сочетания. Он обернулся к незваному гостю, который успел влезть в окно и теперь придирчиво его оглядывал, в том числе кривил губы при взгляде на руку. «Это Таисий, он лучший друг Даниэля, сын одного из князей местных общин, которого взяли на воспитание в главный дом уезда», торопливо пояснил Вик. «Так что с тобой случилось? Где пропадал?» Скорее упав, чем сев на мягкую, застеленную перину, повторил вопрос белобрысый мальчишка в довольно добротном, но более легком, чем азям, костюме. Дарий заметил, что кристалл съел мочку его правого уха и тонкой дорожкой ушел под ворот стойку. Признаться, весьма оригинально искрящаяся голубизна повисла на ухе маленькой, каплевидной серьгой, которая не колебалась, как бы парень ни двигался. «Не груби, у Даниэля с них хорошие отношения». Дарий не придерживался того же мнения. Если он хочет выжить в чужой семье, ему, наоборот, стоит дистанцироваться ото всех, кто хорошо знал Даниэля. В противном случае, его быстро раскусят и еще неизвестно что сделают. Примут за нечисть, так же, как это сделал Вик в первые минуты их вынужденного знакомства. Упал в ущелье и долго не мог выбраться. Потом шел пешком через лес, сухо пояснил Дарий, сложив руки на груди, всем своим видом показывая недовольство вторжением. «Я хотел отправиться на твои поиски», — потупил взгляд Таисий, разглядывая, как переплетаются пальцы собственных рук. Злат запретил, сказал, что и без того опаздываем в деревню. Кстати, оказалось, что им там Анчутка в колодце плевал, поэтому вода и протухала. Таисий почесал затылок и робко посмеялся. «С твоими глазами поняли бы быстрее, а так пришлось потрудиться. Силки ставить поймали, и сам не понял, зачем?» — спросил Дарий. Таисий резко поднял голову и как-то удивленно посмотрел на друга, которого, по факту, здесь больше не было. «Изгнали». «А», — тут же поправился подросток. «Как бы там ни было, а мне хочется привести себя в порядок и отдохнуть». «Да, пожалуйста», — пожал плечами воспитанник главы уезда, но с места не двинулся. Дарий закатил глаза. «Один. Я мешаю». Данияр и Таисий все делали вместе. Дарию очень хотелось сказать, что плевать он хотел на столь близкое общение своего предшественника с каким-то мальчишкой, но решил не разговаривать сам с собой в присутствии остальных. «Да ты мойся, если надо, я помогу. И как ты упал в ущелье? Как выжил? Там же такая высота, что сама богиня голову расшибет. Просто выжил. Руку повредил». «Да ну, а лекарка сказала, что тебя укусили», — прищурился Таисий, чуть покачиваясь на мягкой перине. Как быстро он поймал Дарья на лжи. Прав оказался мальчишка, решив от него дистанцироваться. «Ты чего-то не договариваешь? Боишься? Почему? Ты не просто так упал». Видимо, глаза Дарья особенно сильно сверкнули или он выдал себя чем-то другим. Но Таисий заметно взволновался, широко распахнул глаза, от удивления или скорее осознания. «Святая богиня, тебя пытались убить», — подскочил подросток, принявшись измерять комнату шагами. Дарий растерялся, нахмурился, задумался. Он прекрасно знает, как общая тайна сближает людей, а именно этого ему стоит избегать, по крайней мере, сейчас, пока он еще задумывается над каждым словом и действием. «Ты ошибаешься», — жестко прервал размышления подростка вслух Дарий. «Я сам оступился и чудом уцелел». «Не верю», — остановился Таисий, решительно и отважно посмотрев на друга. «Ты самый осторожный и вдумчивый человек, которого я знаю. Ты бы к краю не подошел». «В этот раз подошел». За что поплатился, Дарий занял позицию и предпочел настаивать на этой версии, пока у него не появится больше подозрений. «Врешь», — обиженно надул губы незваный гость. «Не вру», — устало вздохнул парнишка, повесив руки. «Прошу, уйди, я хочу отдохнуть». Таисий поджал губы, точно решал, стоит ли прислушаться к просьбе, чем начинал злить нового хозяина тела боярского сына. «Уходи», — чуть жестче попросил Дарий, и Таисий сдался. «Хорошо, но после ужина обязательно приходи на двор, поговорим. Расскажу тебе, кто и как себя вел после того, как ты пропал». Предложение оказалось более чем интересным. Дарий даже на мгновение растерялся, и Таисий едва ли не подпрыгнул на месте, воспрянул духом и указал на молодого барина пальцем. «Ага, я прав, тебя сбросили». Дарий цыкнул и тяжело вздохнул, поднял руки, капитулируя. «Да, меня столкнули, я не видел кто, поэтому для всех остальных, просто упал. Попытка убить барина, это, знаешь ли, серьезное преступление, особенно перед белым смотром». Вновь принялся расхаживать по комнате подросток, остановился у маленькой мисочки с молоком, накрытым краюхой черствого, густо посыпанного солью, хлеба. «Мне это известно, в их мире за это сажают, а что здесь? Судя по нравам, убивают. В любом случае, не распространяйся и не лезь в это дело, оно не твоего ума». Таисий медленно обернулся, осунулся, став смотреться жалко и обиженно, точно котенок, с которым отказались играть, да еще и дали по хвосту. «Я ведь помочь могу, не требуется», — остался непреклонен Дарий. «Ладно», — подросток побрел к окну с опущенной головой, еще несколько раз посмотрел на друга, словно ждал, что тот позволит ему остаться, после чего все же выскользнул на улицу и даже закрыл за собой ставни. Убедившись, что светловолосый ураган не собирается возвращаться, Дарий выдохнул и, наконец-то, приступил к процедурам. Залез в прикаченную слугами и наполненную горячей водой бочку. Правда, малость застопорился, не понимая, какая из баночек на маленьком столике мыло, какая — шампунь. Одну из трех заполнял белый порошок, вторая порадовала какой-то густой, похожей на клейстер субстанцией с золой, в третьей — кисли очищенные корешки, от которых успела загустеть вода. «Зачем ты так? Как так?» Теперь Таисий обидится. «Я ему даже не грубил, просто сказал, чтобы он не лез в опасное дело. Не спасся даже твой Данияр, этому может и того меньше свести. Ты не понимаешь, печально вздохнул Вик, пока Дарий касался содержимого каждого из баночек, проверяя их консистенцию и способность мылиться. Он единственный сын одного из местных князей, взят на воспитание, чтобы в будущем у него не возникла идея свергнуть кого-то из вышестоящих. Понимаешь, он здесь просто как заложник, ему никто тут не рад. Он рассказывал Даниру, как скучает по маме и сестрам. Так ему здесь плохо, с Даниром было хорошо, он взял его под свое крыло, не давал в обиду. А сейчас ты хоть и повел себя, как господин, да только не с тем, с кем нужно. Одна из субстанций пахла щелоком и неплохо пенилась, так что Дарий нанес ее на руку и, проверив, что кожа не горит и никак не щиплет, принялся мыться. Если ему здесь так печально и тревожно, возможно, это он столкнул Даниера, втерся ему в доверие, чтобы дождаться подходящей возможности и вот так мелочно отомстить семье. Да ты что, он бы не стал, откуда тебе знать? Дарий намылил голову и едва ли не простонал от удовольствия. Пена с него сходила грязная, немного намочились бинты, которые он старался не опускать в воду. Пусть, если что, попросит поменять повязку. Лучше скажи, кто еще был в патруле, что тебе дадут их имена. Если будем натыкаться, я скажу. Дарий, задрав поврежденную руку, с головой ушел под воду, после чего вынырнул и, отплевываясь, зачесал назад волосы. Повезло, что они стали не таким уж длинными, всего до шеи, за такими несложно ухаживать. Ладно, а сколько всего детей взято на воспитание? Парнишка понял, что с Виком нужно как с ребенком. Даже если он что-то знает, то просто не думает о том, что это стоит сказать. Ох, где-то около 12, а что, и сколько из них было в патруле? Да они страсть как боятся не угодить барским детям, даже не думай. Я не о том спросил, чуть жестче сообщил Дарий, примиряясь к краю бочки, размышляя, как из нее вылезти и при этом не опрокинуть. Он надеялся, что хотя бы сейчас к нему никто не вломится и не застанет его в сомнительной позе. В патруль пошло 3 ребенка из княжеских, 8 слуг, Данияр и Злат. Понял, признаться, Дарий понятия не имеет о том, как начинать расследование, как его вести и что при этом нужно учитывать. В прошлой жизни ему не приходилось сталкиваться с такими проблемами, своих хватало, но тут придется постараться, как минимум начать наблюдать, посмотреть, как и кто относится к Даниру, кого и чем он мог обидеть. На данный момент больше всего претензий у паренька к детям князей, они заложники главного в уезде дома, такое практиковалось и в их мире, примерно в те же времена, превентивная мера, которая чаще порождала больше скандалов и трагедий, чем в самом деле воспитывала лояльных двору подчиненных. Скорее повод для ненависти, а не причина для благодарности. Слушай, а слуги, это как рабы или они получают жалование? Стараясь насухо вытереть волосы, задался вопросом парнишка. Что такое раб? Дарий сперва замолчал, впал в ступор. Ему еще не приходилось пояснять значение настолько очевидного слова, зато сразу стало ясно. Таковых в этом мире не имеется. Какой ужас! По-детски громко удивился Вик, когда понял, что имеет в виду его напарник по расследованию. Нет, человек не может принадлежать человеку. Каждая жизнь ценна. Ага, поэтому Даниэра убили. Дарий, не дожидаясь угрызений совести за давление на чужую больную мозоль, сам хлопнул себя по ладони, отчасти наслаждаясь легкой болью, маленьким наказанием. Дарий, можно сказать, верит в равновесие случайностей, и если он накажет себя сам, это не придется делать остальным. Нет, рабов у нас нет, слуги дома получают опыт и оплату, живут в деревнях, кратко сообщил Вик, после чего замолчал, обиделся. Дарий не пытался перед ним извиниться, принялся сражаться с новой одеждой, не такой торжественной, как тот азям, но все же довольно сложный со всеми этими застежками и завязками. Повезло, что хотя бы приятный на ощупь. Ты надел нижнюю рубаху поверх внешней, все же помог Вик. Неужели не видишь, что это белая и легкая, а та расшитая из более плотного льна? Да кто вас здесь разберет, рыкнул парнишка, начиная уставать от всей этой новизны ощущений. Хорошо хоть ему не пришлось завязывать лапти, вместо них по чину нужно всегда носить сапоги из мягкой кожи теленка. Закончив приводить себя в порядок, расчесав волосы деревянным гребнем и найдя это очень приятным занятием, Дарий мечтательно посмотрел на мягкую постель, а после, на лужи, которые успел оставить на полу. Надо было прибраться, но Вик остановил здравое намерение Дария, вновь сообщив, что это не по чину. и нужно кликнуть слуг, которые работали в богатых домах не за спасибо, а за оплату, и на нее им нужно еще заработать. Только Дарий понятия не имел, как это сделать. Не проще ли было вытереть пол самому, чтобы лишний раз не видеть незнакомцев? Так что, несмотря на гневные возгласы Вика, все-таки начал искать тряпку. Дилемма разрешилась сама собой. В дверь постучались. «Молодой барин, вас батюшка зовет». Дарий почти с обидой глянул на кровать, после чего пошел и открыл дверь. Кричать через нее он не собирался. «Хорошо, сказать, что вы скоро придете». На пороге оказался старичок с очень жидкой, седой бородкой, что закручивалось у конца и косым глазом. Дарью аж дурно стало. Он сразу вспомнил иллюстрацию из одной детской книжки, название которой не помнит, но там непослушных сорванцов пугали каким-то лихом, и приходил он к ним косым и хромым. Мама отчего-то любила читать ему эту книгу, после которой у Дарья случались кошмары. «Да, скажи», стараясь не смотреть на старичка, Дарий шепотом попросил Вика его вести и поддержать подсказками при встрече с главой семейства. «Ох, святая богиня», заглянув в комнату, покачал головой худющий, отживающий свое мужчина. «Вы идите, молодой барин, а я кликну девок, чтоб прибрались. Просто согласись». Дарий кивнул и под руководством Голоска пошел по коридорам большого, по-настоящему огромного дома. Не понимал, как это старичок успеет сообщить о его приходе, когда занят устранением последствий чужой ванной. Как бы там ни было, а он просто шел. Изредка ему на пути попадались драющие пол или спешащие по другим делам люди, в основном девушки. Как объяснил Вик, мужчины в большинстве своем занимались работой во дворе. Не настолько они аккуратные, чтобы поручать им уборку, стирку и готовку. Знаешь, есть мнение, что лучше повара все же мужчины. В самом деле, интересно, а ты умеешь готовить? Немного и ничего сложного. Хотя, как-то раз я накрыл стол на Новый год. Все тогда похвалили мою стряпню. Что такое Новый год? Праздник, по нему отсчитывают начало нового периода времени. У нас тоже такое есть. Праздник живы. Звучит интересно. Тебе понравится гуляние и ярмарка. Люди устраивают столько конкурсов и соревнований. Мечтательно сообщил родовой кристалл. Ты бы, наверное, хотел в них поучаствовать. Мне достаточно наблюдать. Прозвучало не особенно честно, но Дарий не стал акцентировать на этом внимание. До него вдруг дошло, что Вик, несмотря на гордость своими обязанностями, тоже всего лишь пленник этого тела, и до появления Дарья ему даже ни с кем было поговорить. Это, с какой стороны, не посмотри, печально. По сути, они друг у друга единственные, кому можно доверять. Дарий малость испугался, когда вдруг подумал, что это заявление может быть неверным. Носить в себе врага не лучшая перспектива. «Мы пришли», — заявил Вик перед большой, украшенной резьбой, дверью. «Просто входи, смотри в глаза, не перечь, а то высекут. Будь уважителен, я постараюсь». Дарий по привычке постучал, получил выговор от Вика и просто вошел в кабинет. По-другому эту палату назвать язык не поворачивался. Большая, длинная, по стенам полки с оплетенными стопками книг. Большой стол, за которым сидел сурового вида, широкоплечий мужчина с сединой на висках и шикарными усами. Кристалла на нем видно не было, но это не значит, что он не скрывался под одеждой. Рядом с ним стоял молодой человек дикой красоты. Высокий, статный, широкоплечий, черноглазый, черноволосый. Вышитая лента на лбу подчеркивала его ястребиный взгляд и ровные в разлет брови. В родном мире Дарья такого бы уже оторвались с руками и ногами, если и не девицы, то хотя бы модельные агентства. Это старший брат Свят, обрати внимание на его руки. И правда, вместо них искрился кристалл. Дарья жестом пригласили подойти, не присесть. Да и садиться-то осталось особенно некуда, только если на стол. Глава семьи заговорил с ним мягким, приятным басом. Спрашивал тоже, что и Таиси, но более собрано и без лишних эмоций. Дарий надеялся, что его ложь звучала правдоподобно. Да и не лгал он в большинстве своем. Умолчал лишь о факте толчка, а в остальном доложил о своем нечаянном приключении честно. Отец важной семьи свел к переносице брови и выжидающе посмотрел на сына. Дарий постарался ничем себя не выдать, выдержал взгляд. «Не нравятся мне такие случайности», — наконец, заявил глава. Отец, не стоит бросаться обвинениями, когда сам Данияр утверждает, что просто упал, вступился за легенду брата Свят. Случиться может всякое. Но почему ты вообще пошел к обрыву? Мне показалось, что я кого-то увидел. Кого? Ой, зря ты так, Просто тень, но я решил проверить. Вот и проверил, недобро хмыкнул отец. Подумал и выдал решение. Пока не заживет рука, со двора ни ногой. А как же завтрашняя охота? Удивленно моргнул Свят. Данияр так ее ждал. Он же один из лучших наших стрелков. Глава семьи посмотрел на старшего сына с укором. Обещаю, я сам присмотрю за Даниером. Глаз с него не спущу. Вряд ли я смогу стрелять с такой рукой. Стрелять из чего? Из лука. Да Дарий сроду не притрагивался к оружию. Разве что пару раз стрелял с отцом в тире, но совсем маленьким и вряд ли показал хороший результат. Это отличный способ потренировать наши новые трюки. Взволновался Вик. Дарий его радости не разделил. Тренироваться он предпочитал там, где никто не увидит и не посмеется. Пропустить одну охоту не самая большая проблема. Все еще не хотел давать разрешение глава семейства. И Дарий держал за его решительность кулаки. Не наказывай Даниера за то, в чем он не виноват, улыбнулся дикий красавец. Мужчина тяжело вздохнул, став казаться старше. Хорошо, но если не будешь за ним присматривать, высеку, как мальчишку, и жены твоей не побоюсь. Свят рассмеялся, но пообещал не отцу, а брату. Завтра с тобой ничего не случится. Дарий вымучил из себя улыбку, мимоходом проклиная всех в мире отцов с их желанием угодить детям. Парнишки позволили вернуться к себе и попросили не опаздывать на ужин. Вик сообщил, что до того всего пару часов времени. Покинув кабинет и сделав пару шагов, Дарий заметил, что к кабинету главы семейства выворачивает Злат. Уже одетый и причесанный, он как-то недобро посмотрел на младшего брата, а когда они поравнялись, скосил взгляд. «Не припомню я в тебе столько гонора». Дарья против воли захватил такой гнев, что он чудом не бросился к Злату с кулаками. «Не припомню, чтобы тебя успели назначить новым главой». Злат удивился, но быстро взял себя в руки, прищуриваясь. «Где ты все-таки был?» Дарий пошел дальше и бросил на ходу. «Я ведь уже говорил, упал. А вот почему ты не стал меня искать? Большой вопрос». Дарий чувствовал на себе тяжелый взгляд молодого человека, но не обернулся и не ускорил шаг. Дождался, пока дверь в кабинет отца хлопнет, после чего сообщил. А вот и первый подозреваемый. Да, его я не стал бы сбрасывать со счетов. Глава 7. Дарий разложил вещи из сундуков. В основном в тех лежали костюмы, скомканные, хоть и постиранные, чуть пахнущие цветами. Среди них нашелся один, с незавершенной вышивкой трехликой богини. Очень красивой вышивкой, искусной. Дарий отнес этот сюртук к разряду торжественных, а Вик подсказал, что эта одежда подготавливается к его совершеннолетию. И Данияр очень старался, так что даже странно передавать эту обязанность Дарию. Новенький обитатель тела и вышивать-то не умел. Максимум парнишки, это зашить носок, подлатать старую майку. Сложные картины с глубоким смыслом не его область, так что с этим могут возникнуть проблемы. Помимо одежды в сундуках нашелся мешочек с блестящими камнями, разных цветов, очевидно, коллекцией, кошелечек с золотом, довольно худой, накоплений у Даниера оказалось совсем немного. Как заметил Вик, тратится здесь особенно ни на что, а еще несколько маленьких ножей и меч с роскошной гардой, в украшенных серебряной ковкой ножнах. Дарий наполовину вытащил увесистый меч и залюбовался блеском лезвия. Он ничего не понимает в холодном оружии, но в это почти сразу влюбился. И даже сразу понял, что его узор схож с вышивкой на торжественном сюртуке. Отличный комплект. В первой жизни у него не было ни одной настолько же роскошной вещи. Ревизия в сундуках заняла у парнишки добрую половину дня. За окном начало темнеть, и на столбах на улице зажгли масляные фонари. Такие яркие, что Дарий начал сомневаться в своей способности заснуть при такой иллюминации. В дверь вновь постучались. Пришла пора ужинать. Дарий ждал этого момента с радостью и страхом. С радостью, потому что так никого и не попросил принести ему перекус, а сам понятия не имел, где кухня и можно ли ему туда. Со страхом, потому что Вик рассказал, как проходят ужины в этой семье. Все садятся за большой стол, общаются, обсуждают дела, прошедший день. И Дарий почти не сомневался, что главной темой вечерних разговоров будет его неожиданное возвращение. Так что голод боролся со страхом себя выдать и создать еще больший переполох. «Не пойти нельзя», — заметил Вик. «Ты ведь уже здесь, в сознании можешь ходить. Я и кушать очень хочу». Желудок и правда прилип к позвоночнику. Пел голодные песни, сильно фальшивил. Так что Дарий поднялся, поправил повязку под рукавом и отправился в столовую очень и очень большого дома. Зачем столько комнат? Они с мамой спокойно уживались и в двух, хотя у Даниэра семья все-таки побольше. Так, ты почти на месте. Войдешь и сядешь на третье место по правую сторону, не прикасайся к еде, пока отец не поблагодарит богиню и пока не положит себе что-нибудь на тарелку. По правую, это с какого ориентира? Взволнованно прошептал Дарий. И Вик завис, видимо, тоже прикидывал. Беспокоился он не меньше, чем сам Дарий, который мало представлял, чего на деле ожидать, как себя вести. Манера у него ни к черту, он и в столовой-то никогда не сидел, предпочитал кушать перед компьютером с задранными на кресло ногами. Дарий точно к минному полю шагал, которое не представится шанса обойти. Как бы там ни было, а дверь пришлось открыть. Дарий шагнул в хорошо освещенную большую комнату, и его тут же чуть не сбили с ног. Двое мальчишек с дырками в рядах мелких зубов играли в догонялки, никого при этом не замечая. Это Млад и Милан, младшие братья Даниэра. Дарий не стал шептать в ответ. В конце концов, носились по столовой только мальчишки, которые едва достают лбами до мощной, широкой столешницы большого стола, остальные смотрели на Дария. Единственная девица, явно не в девичьем платье, скорее в длинной мужской рубашке, отошла от окна и, перебросив через плечо темную косу до поясницы, направилась прямо к Дарию. Велиска, старшая сестра, верно служил комментатором Вик. Оказавшись на голову выше Дария, она сурово посмотрела на него сверху вниз. Парнишка невольно сглотнул, а она крепко, очень крепко его обняла. Дарий мог поклясться, у него кости затрещали, а сестра у Даниэра оказалась невероятно сильной. Ее руки показались крупнее, чем у него. «Я рада, что ты жив», — девушка не шептала, а ее голос полнился теплотой. Дарий растерялся. Он должен обнять в ответ, как крепко, какие у них отношения. Вик, как обычно, дает лишь часть информации, а потом ругается, когда Дарий делает что-то не так. Парнишка не успел ничего придумать. Велиска отошла на шаг, еще раз оглядела брата и как-то опасно прищурилась, точно сейчас бросится в бой. И если бы у нее на поясе был меч, Дарий уже решил бы поужинать в лесу, какой-нибудь дохлой белкой. Эта девица натурально его напугала. «Ты изменился, тебе кажется», — мотнув головой, Дарий решил не садиться за стол первым, а встать у картины, второго по грандиозности размеров предмета в комнате. Первое место, естественно, занимал стол. Дарий пригляделся, картина оказалась вышитой, а не нарисованной. Огромное полотно рассказывает о битве с крылатыми людьми, у которых вместо волос белые перья, а вместо носов длинные, судя по всему, острые клювы. «Да, неплохо у тебя получилось», — дождаться трапезы в тишине Дарию не дали. Старший брат, кажется, Свят, подошел к парнишке и обнял за плечо. «И почему они все лезут обниматься?» «Постойте», — Дарий опешил. «Это вышел Данияр?» «Да, что он за белошвейка такая? А ты стал неразговорчивым, все еще переживаешь?» В отличие от Велиски, Свят предпочитал шептать и следить за реакцией, его хитрый взгляд то и дело падал на парнишку, а легкая улыбка не сходила с лица. Дарий посчитал и его объятия своего рода проверкой, ведь так можно почувствовать, на каком вопросе или моменте напряжется человек. «Ты ведь и сам понимаешь, почему», — Дарий решил, — «что сыграть эту партию можно двоим. Не совсем, так что просвети». Дарий задумался. А с чего он вообще взял, что зачинщик покушения на Даниэра только один? Почему не группа, где один отдает приказы, а другой их выполняет? Чем Даниэр мог не угодить старшему брату? Впору схватиться за голову, нельзя строить догадки на основании пустоты. Дарию еще ничего толком не известно об этой семье. Вик, очевидно, настроен против Злата, который запаздывает к ужину, но он может работать с кем-то в паре, к примеру, с тем же Святом, которого Вик кличет разве что не святым. У него все замечательные, добрые и светлые, и Дарий бы с ним согласился, если бы был младенцем, который еще никогда не общался с людьми. Даже в обожаемом Даниэре, наверняка, присутствовала темная сторона. Люди сволочи, и чтобы они проявили свою натуру, их нужно ставить в неловкие положения, провоцировать. Так что Дарий отошел на шаг и развернулся к старшему брату лицом, поймал его взгляд и какое-то время держал контакт. Свят тоже пытался в нем что-то увидеть, разглядеть. «Мне очень не повезло свалиться в ущелье, и никто не стал меня искать. Как думаешь, о чем я могу переживать?» Свят прищурился, но улыбки не изменил. «Велиска права, ты стал каким-то другим. Опасность смерти и не такое делает с людьми», — пожал плечами парнишка, отмахиваясь. «Так как думаешь, о чем я могу переживать?» Велиска не сводила с братьев взгляда, точно юрким хищником приценивалась к их глоткам. И малыши, что предпочитали нагуливать аппетит беготней, тоже что-то почувствовали, остановились и малость заинтересованно посмотрели на старших. Свят, словно побоявшись произносить страшную догадку вслух, ответил вопросом на вопрос. «Хочешь сказать, что не поедешь завтра на охоту?» «Отнюдь», — качнул головой парнишка. «У него было время все обдумать. Чтобы выманить убийцу, ему придется чаще выходить на улицу, давать ему шансы, чтобы поймать с поличным и избавиться от нависшей угрозы. Я обязательно поеду». Дарий позволил себе улыбнуться так, что погасла улыбка самого Свята. «Ты ведь обещал, что со мной ничего не случится». «Я...» Договорить Свят не успел. В столовую вошли глава семейства с супругой и их второй сын. Злат сразу нашел взглядом младшего брата и, Дарий мог поклясться, скрипнул зубами. Как-то не сразу он сообразил, что третье место по правую сторону стола, это, наверняка, рядом с ним. Дарий оказался прав, но Злат даже на него не посмотрел, сел прямо, сложил руки на столе, подпер ими подбородок. По левую сторону стола разместились женщины, мать, сестра, жены старших сыновей и две девочки, дочери Свята. Во главе стола, само собой, оказался отец семейства, и только после этого по залу начали снова слуги накрывать на стол. Приносили накрытые тряпицами чугунки, широкие и длинные блюда с целыми, запеченными рыбинами, увесистую кабанью ногу, расставили перед трапезничающими тарелки, разложили ложки и ножи. Дарий чуть в голодный обморок не упал, настолько эта еда показалась ему аппетитной. И не ему одному, мальчишки сверлили глазами рыбу. Один из них потянулся, чтобы оторвать хрустящий плавник, но Велиска хлопнула его по руке и пригрозила пальцем. Отец не стал томить семью долгим ожиданием, сцепил руки, поставив локти на стол. За ним этот жест повторили и все остальные. Дарий так хотел есть, что не сразу отреагировал, и перед тем, как закрыть глаза, поймал на себе задумчивый, немного тревожный взгляд матери. «Благочестивая наша покровительница, святая Агидель, благодарим тебя за возвращение Даниэра, за спокойный, солнечный день и богатый урожай, за рыбу в реках и дичь в лесах. Храни нас не только днем, под ликом солнца, но и во тьме ночной, когда не человеку принадлежит мир». Глава семьи кивнул, кажется, про себя попросив о чем-то трехликую богиню, после чего снял с ближайшего чугунка тряпицу и выложил себе на деревянную тарелку большой клубень. Могло показать, что картофеля, но нет, чего-то другого, но такого же рассыпчатого и желтоватого внутри. Наложив себе еще и каши, судя по темным кусочкам, с мясом, мужчина с сединой на висках принялся за еду, за ним притронулись к блюдам все остальные. Дарий потянулся к мясу, к большой, кабаньей ноге, отпили от нее кусок. Мясо казалось столь нежным, что буквально разваливалось от прикосновения не только ножа, но и ложки. Мальчишки быстро растрепали рыбу. Мужчины тоже предпочли мясо и кашу. Злат предложил наложить густого желтоватого варева и Дарию, но тот отказался и взял хлеб. «Странно, раньше ты жалел животных». Дарий проглотил кусок мяса, от вкуса и сочности которого хотелось плакать в благодарность повару, после чего нахмурился и пожал плечами. «Закон жизни, одни существуют, чтобы насыщать других». Злат удивленно усмехнулся, но спорить не стал, тоже оголодал за день, и тишину в освещенной масляными лампами столовой нарушали только звуки глотков и пережевывания пищи. Дарий даже обрадовался, но, как обычно, не вовремя. Утолив первый голод, отец семьи налил себе мутного, светлого напитка в кубок и обратился к Святу. «Как проходит подготовка к смотру белой бури?» Свят промокнул рот и пальцы салфеткой. «На самом деле, недурно. Мы уже расчистили поле и начали готовить снаряды. Мама и Велиска нашили лент. Думаю, успеем. Надо не думать, а успевать», едва заметно нахмурился мужчина и перевел взгляд на Злата. Тот не стал дожидаться вопроса. «Зачистка проходит хорошо. Несколько созданий леса все еще создают проблемы, но мы их сможем согнать с насиженного места. Смотру они не помешают». Дарья испугался, не зная, какие обязанности перед этим смотром поручили ему, но взгляд главы семьи обошел его стороной, переместился на мальчишек, которые с большим аппетитом приканчивали щуку, и потеплел. «Я считаю несправедливым твой запрет на мое участие в смотре, и без родового кристалла можно стать главой семьи», — решительно заявила Велиска, и Злат со Святом закатили глаза. «Гамаюны и без того ищут повод нас истребить, не нужно их провоцировать, выпуская на смотр человека без благословения», – жестко заметил Злат, за что получил пламенный, говорящий едва ли не о ненависти сестринский взгляд. «Злат, нельзя так говорить», – покачала головой мать, – «вы все родились с благословением богини». «Велиска, ты превосходный воин», – заговорил отец, – «девушке не зазорно защищать семью, но не становиться в ее главе», – закончила за него Велиска. Отец оценил ее долгим, немного суровым взглядом. «В прошлом нашей семьей уже руководили женщины», — напомнила обладательница косы. «Тогда наш род не стоял во главе уезда», — парировал Свят, кажется, тоже выступая против стремлений девицы. «На смотре тебе будет, чем заняться», — сообщил отец. «Это чем же?» Глаза Велиски округлились, и она аж отпрянула от стола. «Только не говори, этому отказывать нельзя. После смотра, когда все уладится, и мы сохраним главенство, сыграем свадьбу». «Ни за что», — громко прорычала девица. «Какого ты еще мне подыскал задохлика? Я никогда не стану подчиняться мужчине слабее себя. Милая, брак – это не подчинение». Мать попыталась погладить Велиску по руке, но девица ее отдернула. «Никогда и ни за что. Ты правда хочешь, чтобы твой брак строился на подчинении и силе?» — прищурился Свят, хотя Дарий бы с большей охотой звал его лисом. «Я выйду на смотр, пройду все испытания, Гамаюны одобрит мою кандидатуру, и я сама выберу того, за кого выйду замуж». «Как будто ты одна способна пройти все испытания», — недобро усмехнулся Злат. «Не позорь семью». Спор начал набирать обороты. Члены семьи обвиняли друг друга в ошибках, крикливо рассуждали о том, кто достоин стать наследником клана, и кому отдадут предпочтение Гамаюны. Дарий, само собой, молчал, слушал, пытался разобраться в ситуации и ел. Набивал желудок так, что его наверняка после стошнит, но это того стоило. «Довольно», — стукнул ладонью по столу отец семейства, и все тут же замолчали, посмотрели на него. Мужчина тоже смотрел на них из-под лобья. «Неважно, кто станет новым наследником, главное, чтобы этот кто-то оказался из нашей семьи. Или вы не понимаете, чем нам грозит падение? Вспомните, скольких мы взяли на воспитание, сколько семей уезда затаило на нас обиду». Все продолжали молчать, потупили взгляды. Дарий заметил, как крепко Злат сжал несчастную ложку. «Будь та алюминиевой, обязательно погнул бы. Если наша семья не получит права наследования, мы не лишимся дома, нас уничтожат. Медленно и планомерно истребят, унизят, лишат всего. Так что мне все равно, кто получит одобрение Гамаюнов, главное, чтобы это был кто-то из вас». Глаза Велиски загорелись, и отец указал на нее пальцем. «Не ты, мать поможет тебе приготовиться к свадьбе». Велиска рыкнула, шумно вышла из-за стола и демонстративно покинула столовую. Младшие, сообразив, что скандал закончился, вновь принялись за еду. Жены старших сыновей, что так и не проронили ни слова, только переглянулись. «Не волнуйся, отец, я стану новым наследником и не дам семье пропасть», — уверенно заявил Злат. «Это мы еще посмотрим», — искоса глянул на него Свят. Дальше никто не поднимал громких тем, и ужин завершился на сомнительной ноте. Дарий был рад, наконец-то, поесть, а потом выйти на небольшую прогулку, чтобы оглядеть обширный двор барского дома. По-настоящему большой, и даже сейчас, когда стемнело, люди здесь занимались делами. Из кузни шел жар и пахло чем-то резким. Чуть поодаль в бочках отмачивалась кожа и распространяла смрад. А вот подальше, у дровяных складов, сидел Таисий и перебирал пальцами. Все вытягивал шею и посматривал на тропу, расстраивался, когда на ней никто не показывался. Несложно сталось догадаться, кого он ждет. Подойти к нему не потребовал, скорее очень жалко попросил Вик. Дарий не ответил. Еще какое-то время безразлично смотрел на друга своего предшественника, после чего развернулся и пошел путем, на котором они не пересекутся. Глава 8. Утро началось с лая раззадоренных псов. Дарий открыл глаза с выводом о том, что перина не лучшая поверхность для сна. Очень мягкая, практически воздушная, она буквально обнимала Дарья всю ночь. Всю ночь пытался найти опору, пытался выбраться из душных объятий, чтобы глотнуть воздуха и охладиться. Возможно, перина необычайно комфортна зимой, но не летом, определенно не летом. Еще и спина с непривычки заболела. Он спал угол, почти сидя. Попа оказалась тяжелее головы. Дарий буквально вывалился на пол и распластался на нем с тяжелым вздохом. Кто мог подумать, что когда-нибудь он будет тосковать по жесткости. Может, ему удастся еще немного поспать, хотя бы еще 15 минут, полчаса. Неужели, Он много просит. Клаю прибавилось ржание лошадей, которых не устраивало такое соседство. Дарий поднял голову, открыл один глаза. На улице уже расцвело, но небо все еще казалось мутным, имело цвет рыбьего брюшка. Еще очень рано. Часа четыре, может быть, начало пятого. Дарий открывал глаза на рассвете лишь два раза за всю первую жизнь, и оба раза, когда дядя Миша звал его на рыбалку. Парнишка уже пожалел о том, что согласился выйти на охоту. И пусть пока его никто не тревожил, Дарий чувствовал, это скоро случится. Парнишка зло посмотрел на перину, которая не дала ему выспаться, стащил подушку, обнял, после чего вновь уперся носом в пол. «Доброе утро!» – непозволительно бодро поприветствовал Дарья Вик. «Я тебя очень прошу, помолчи еще немного», – простонал парнишка. «Но ведь уже утро. Данияр всегда вставал в это время», – пожаловался голосок. «Значит, Данияр был опасным для общества психопатом», – перевернувшись на бок, Дарий свернулся калачиком и закрыл глаза. «Подушка тоже чересчур мягкая, позже он обязательно ее сменит, как и чертову перину. Кем? Психопатом. Это кто?» Дарий замолчал. В комфортных условиях прохлады пола к нему вновь подобралась брема. Парнишка не стал ее прогонять, счастливо бросившись в объятия долгожданного отдыха. И почему он не сделал так раньше? Это опасный человек, ненормальный, тот, кто не дружит с головой, на сладком зевке, пояснил Дарий.